Страница 207. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Меч над Европой. Продолжение. Так не бывает. Чтобы поляки приняли татар за своих, поверили им, разбежались, татары непременно должны отвечать трем условиям. Первое. Не отличаться от поляков обликом. Второе. Не отличаться от поляков одеждой, доспехами и оружием. Третье. Владеть польским достаточно хорошо, чтобы быть принятыми за своих. Дикие монголы из Центральной Азии, равно как и среднеазиатские тюрки, подчеркнуто восточного облика, не отвечают ни одному из этих требований. Зато все три условия соблюдены, если поляки сражаются с русскими. В этом случае нет никаких несообразностей. Русские не отличаются от поляков ни лицом, ни одеждой, ни доспехами. Обратите внимание на портрет польского короля Болеслава Кривоустого, жившего незадолго до описываемых событий, и сами определите, трудно ли спутать его, не зная заранее, кто здесь нарисован с русским витязем. Страница 208. А русские и польские языки в те времена очень близки. Выводы делайте сами. Разжевывать не собираюсь. Интересно, что на западноевропейской миниатюре «Смерть Чингисхана», падающий из седла Чингисхан, изображен в шлеме, крайне напоминающий шлем Болеслава. Именно тогда носили такие и в Польше, и на Руси, и по всей Европе. Кстати, практически все русские старые миниатюры изображают татар, которых по внешнему виду и вооружению прямо-таки нельзя отличить от русских дружинников. Далее, как свидетельствует писатель Чевелихин, он своими глазами в кафедральном соборе польского города Сандомира видел 33 огромные картины, изображающие исторические подробности нашествия Орды. Страница 209. На каждом из полотен новые изощренные способы умерщвления, которым подвергались здешние священники и монахи. Есть такие картины. И есть недвусмысленные сообщения польских хроник о страшной резне, которую учинили татары католическим священнослужителям. Речь идет не об убийствах, совершенных в горячке штурма. Таким грешили практически все христианские народы. Расцвирепевшие солдаты не делали различия меж мирянин и монахом, а об умышленной методической резне, последовавшей после взятия города, после того, как отгремел бой. Вам не кажется это странным? А ведь должно. Мы вдоволь наслушались о веротерпимости монголов, а также о распространявшемся среди них христианстве. И вдруг они, при завоеваниях, подчеркнуто уважительно относящиеся к местным религиям, учиняют среди священнослужителей жуткую резню. Монголы так поступить не могли. А кто же мог? Об этом чуть погодя. Итак, поляки понесли поражение, в чем не сомневаются ни тогдашние летописцы, ни современные историки. Перед Ордой открыта дорога на запад в Германию. Перед ними равнинные местности, самой природой предназначенной для успешных действий конных полчищ. Логично предположить, что татары во исполнение завета Чингиза двинутся дальше. Но дальше они не идут. Наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин оставил проникновенные строки. «России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Россию и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Бог ты мой, как нелегко опровергать высказывание самого Пушкина, но придется. Поскольку в данном случае Александр Сергеевич кругом не прав. Во-первых, в сравнении с теми землями, что татары якобы завоевали согласно классической версии, просторы тогдашней Руси вовсе не выглядят необозримыми. Страница 210. Во-вторых, как рассматривалось выше, русские при отражении Батыева нашествия, уж простите, не показали каких-то из ряда вон выходящих военных талантов, заставивших бы особенно опасаться именно их. К тому же великий князь Ярослав, как мы помним, в наилучших отношениях с Батыем. В-третьих, монголы ведут себя как-то странно. Вторгаться в Польшу они от чего-то не боялись, но, победив поляков, разбив их на голову, от чего-то испугались за свои тылы.